Ильф и Петров. Разговоры за чайным столом. В семье было три человека. Папа, мама и сын. Папа был старый большевик, мама старая домашняя хозяйка, а сын был старый пионер, со стриженной головой и 12-летним жизненным опытом. Казалось бы, все хорошо. Но, тем не менее, ежедневно за утренним чаем происходили семейные ссоры. Разговор обычно начинал папа. «Ну что, у вас снова в классе?» – спрашивал он. «Не в классе, а в группе», – отвечал сын. «Сколько раз я тебе говорил, папа, что класс – это реакционное феодальное понятие?» «Хорошо, хорошо, пусть будет группа. Что же учили в группе?» «Не учили, а прорабатывали. Пора бы, кажется, знать». «Ладно, что же прорабатывали?» «Мы прорабатывали вопросы влияния лас-альянства на зарождение реформизма». «Вот как лас-альянства? А задачи решали?» «Решали». «Вот это молодцы! Какие же задачи решали? Небось, трудные?» «Да нет, не очень. Задачи материалистической философии в свете задач, поставленных второй сессией Комакадемии совместно с пленумом Общества аграрников-марксистов». Папа отодвинул чай, протер очки, полы пиджака и внимательно посмотрел на сына. «Да нет, с виду как будто ничего, мальчик как мальчик. Ну, а по русскому языку что сейчас прорабатываете?» «Последний раз коллективно зачитывали поэму «Звончий голос за конский волос». «Про лошадку?» – с надеждой спросил папа. «Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шейку опустил?» «Про конский волос», – сухо повторил сын. «Неужели не слышал? Эй, ребята, все в поля, для охоты на коня! Лейся песня, взвейся голос, рвите ценный конский волос!» «Первый раз слышу такую странную поэму», – сказал папа. «А кто это написал?» «Аркадий Правой». «Вероятно, мальчик из вашей группы». «Какой там мальчик? Стыдно тебе, папа. А еще старый большевик. Не знаешь Правого. Мы недавно даже сочинение писали. Влияние творчества Правого на западную литературу». «А тебе не кажется, — осторожно спросил папа, — что в творчестве этого товарища Правого как-то мало поэтического чувства?» «Почему мало? Достаточно ясно выпечены вопросы сбора ненужного конского волоса для использования его в матрасной промышленности». «Ненужного?» «Абсолютно ненужного». «А конские уши вы не предполагаете собирать?» – закричал папа дребезжащим голосом. «Кушайте, кушайте», – примирительно сказала мама. «Вечно у них споры». Папа долго хмыкал, пожимал плечами и что-то гневно шептал себе под нос. Потом собрался с силами и снова подступил к загадочному ребенку. «Ну а как вы отдыхаете, веселитесь? Чем вы развлекаетесь в последнее время?» «Мы не развлекались, никогда не было». «Что же вы делали?» «Мы боролись». Папа оживился. «Вот это мне нравится. Помню, я сам в детстве увлекался. Браруле, турдитет, захват головы в партере – это очень полезно. Чудная штука, французская борьба». «Почему французская?» «А какая же?» «Обыкновенная борьба, принципиальная». «С кем же вы боролись?» – спросил папа упавшим голосом. «С лебедевщиной». «Это что еще за лебедевщина такая? Кто этот Лебедев?» «Один наш мальчик». «Что он, мальчик плохого поведения? Шалун?» «Ужасного поведения, папа. Он повторил целый ряд гебаринских ошибок в оценке механизма, махаевщины и механицизма». «Это какой-то кошмар!» «Конечно, кошмар. Мы уже 2 недели этим занимаемся. Все силы отдаем на борьбу. Вчера был политаврал». Папа схватился за голову. «Сколько же ему лет?» «Кому, Лебедеву? Да не молод. Ему 8». 8 лет мальчику, и вы с ним боретесь?» «А как, по-твоему, проявляется апорукизм? Смазывать вопрос?» Папа дрожащими руками схватил портфель и, опрокинув по дороге стул, выскочил на улицу. Неуязвимый мальчик снисходительно усмехнулся и прокричал ему вдогонку. «А еще старый большевик!» Однажды бедный папа развернул газету и издал торжествующий крик. Мама вздрогнула, сын сконфуженно смотрел в свою чашку. Он уже читал постановление ЦК о школе. Уши у него были розовые и подсвечивались, как у кролика. «Ну-с», — сказал папа, странно улыбаясь. «Что же теперь будет, ученик 4-го класса Ситников Николай?» Сын молчал. «Что вчера коллективно прорабатывали?» Сын продолжал молчать. «Изжили, наконец, лебедевщину, юные непримиримые ортодоксы?» Молчание. «Уже признал бедный мальчик свои сверхбаринские ошибки? Кстати, в каком он классе?» нулевой группе. Не в нулевой группе, а в подготовительном классе, загремел отец. Пора бы знать. Сын молчал. Вчера читал это у вашего Аркадия, как его, Паровозова. Гей, ребята, выйдем в поле, с корнем вырвем этот конский волос. Рвите ценный конский волос, умоляюще прошептал мальчик. Да-да, одним словом, лейся, взвейся, конский волос, я все помню. Не жуй, когда с учителем говоришь. Кто написал «Мертвые души», тоже не знаешь? Гоголь написал, Гоголь. Вконец разложившийся и реакционно настроенный мелкий мистик. Обрадованно забубнил мальчик. «Два с минусом!» – мстительно сказал папа. «Читать надо Гоголя, учить надо Гоголя, а прорабатывать будешь в Комакадемии лет через 10. Ну, скажи мне, Ситников Николай, про Нью-Йорк». «Тут наиболее резко, чем где бы то ни было», – запел Коля, «выявляются капиталистические против...» «Это я сам знаю! Ты мне скажи, на берегу какого океана стоит Нью-Йорк?» – сын молчал. «Сколько там населения? Где протекает река Ориноко?» «Кто была Екатерина Вторая?» «Продукт». «Какой продукт?» «Сейчас я вспомню. Мы прорабатывали...» «А, продукт эпохи нарастающего влияния торгового капитала...» «Ты скажи, кем она была? Должность какую занимала?» «Этого мы не прорабатывали». «Ах так! А каковы признаки делимости на три?» «Вы кушайте, кушайте», сказала сердобольная мама. «А вечно у них эти споры». «Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров», – кипятился папа. «Пусть он мне скажет, что такое Куросива. Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов». Загадочный мальчик сорвался с места, дрожащими руками и запихнув в карман рогатку, выбежал на улицу. «Двоечник!» – кричал ему вслед счастливый отец. «Все директору расскажу!» Он, наконец, взял реванш.